282, август 18. Принимаю ваши мысли для утверждений в плотном мире, есть того достойны они. Ты молчи. Взаимонапряженное молчание родит силу. Собирание света в себе, утверждение несения в жизни — задача архата. Молчаливое, напряженное, объединенное сознание со мною при мысли, замолкшей своей, напрягает явление света и вызывает усиленную светимость ауры. Когда замолкают свои мысли, мысли мои начинают в сознании звучать. Лик света, введенного в сердце, творит утонченно духовные мысли. Не будет тем мыслям конца, если образ владыки не потускнеет. Но может он делаться ярче, живее, и может он как бы жить, и можно в движении видеть и в красках учителя света. Значение этого достижения лишь достигший поймет. К нему ведет ряд долголетних усилий, причем каждая новая попытка свет лика упрочить и ясность его прикладывается к предыдущей и усиливает следствие. Можно ли найти упражнение более плодоносное, более нужное и более глубокое по значению и более устремляющее и продвигающее к цели? Для тонкого зрения этот образ в сердце введенный имеет явную форму и вибрирует светом. Носителем света становится тот, кто утвердил в сердце своем лик владыки. Такое сердце поистине можно назвать двигателем эволюции, и получает оно от великого сердца мощные заряды светоносной энергии, ложащиеся в основу всякого импульса эволюционного продвижения. И становится тогда светоносец служителем эволюции жизни. Светоносные, сияющие мысли можно черпать от лика, если сознание позволяет и их в силах вместить. Не все, принявшие в сердце образ владыки, могут транспортировать его мысли. Для этого требуется особая степень близости и право на это. Называем это право космическим, ибо право человеческое этого не дает и дать его не может. Так величайшие ценности духа вне пределов ограничений и власти законов людских. Все это следует крепко запомнить при утверждении в сердце лика владыки. Импульс даю утвердить наинужнейшее, углубляет понимание явлений лишь осознание. И где же предел его?